751-я ночь. Когда же настала 751-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда жена царя сказала царю: это не птица, а человек, как ты, и это царь Бедр-Басим, сын царя Шахрамана, а его мать Джуланар морская», царь спросил ее: «А как же он оказался в таком виде?» И жена его ответила: «Его заколдовала царевна Джаухара, дочь царя Ас-Самандаля». И затем она рассказала ему о том, что случилось с Бедр-Басимом от начала до конца, и о том, как он посватался к Джаухаре у ее отца, но тот не согласился, и как его дядя Салих вступил в бой с царем Ас-Самандалем и победил его и взял в плен, и, услышав слова своей жены, царь до крайности удивился. А эта царица, его жена, была самой искусной колдуньей своего времени, и царь сказал ей: «Ради моей жизни освободи его от чары, не оставляя в мучениях. Отруби, Аллах Великий, руку Джаухаре, какая она скверная, как мала ее вера и как велики ее обманы и козни. Скажи ему: о Бедр-Басим, войди в эту комнату». И царь приказал юноше войти в комнату, и Бедр-Басим, услышав слова царя, вошел в нее. И жена царя поднялась и закрыла себе лицо, и, взяв в руки чашку с водой, вошла в комнату и произнесла над водой слова непонятные, а затем она сказала Бедр-Басиму: «Заклинаю тебя этими великими именами и благородными чудесами, заклинаю тебя Аллахом Великим, Творцом небес и земли, оживляющим мертвых и определяющим наделы и сроки, выйди из того образа, в котором ты пребываешь, и вернись к образу, в котором сотворил тебя Аллах». И не закончились еще ее слова, как Бедр-Басим встряхнулся и снова принял человеческий образ. И царь увидел, что это красивый юноша, прекрасней которого нет на лице земли. И когда Бедр-Басим увидел себя в таком виде, он воскликнул: «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед — посол Аллаха, слава Творцу тварей, определяющему их удел и конец». И затем он поцеловал царю руку и пожелал ему долгой жизни, а царь поцеловал Бедр-Басима в голову и сказал: «О Бедр-Басим, расскажи мне твою историю с начала до конца». И царь Бедр-Басим рассказал ему свою историю и ничего от него не утаил. И царь удивился всему этому и сказал: «О Бедр-Басим, теперь Аллах освободил тебя от чар. Чего же требует твое мнение и что ты хочешь делать?» «О царь времени», — ответил Бедр-Басим, — «я хочу от твоей милости, чтобы ты снарядил для меня корабль и несколько слуг и дал мне все, что мне нужно. Я уже долгое время в отсутствии и боюсь, как бы не ушло от меня царство, и не думаю я, что моя мать жива, так как она в разлуке со мною. Сильнее всего во мне предположение, что она умерла от горя обо мне, так как ей неизвестно, что со мной случилось, и не знает она, жив я или умер. И я прошу тебя, о царь, завершить твою милость ко мне, дав мне то, о чем я тебя прошу». И царь, увидев красоту, прелесть и красноречие Бедр-Басима, согласился и сказал: «Слушаю и повинуюсь». А затем он снарядил ему корабль и перенес туда то, что было ему нужно, и отправил с ним нескольких своих слуг. И Бедр-Басим сошел на корабль после того, как простился с царем, и они поехали по морю, и ветер сопутствовал им, и они ехали 10 дней подряд. И когда наступил 11-й день, море взволновалось сильным волнением, и корабль начал подниматься и опускаться, и матросы не могли удержать его. И они оставались в таком положении, и волны играли ими, пока они не приблизились к скале из морских скал. И эта скала упала на корабль, и он разбился, и утонуло все, что на нем было, кроме царя Бедр-Басима. Он сел на одну из досок после того, как был близок к гибели, и доска бежала с ним по морю, и он не знал, куда плывет, и не было у него хитрости, чтобы удержать доску, а напротив доска шла с ним, увлекаемая волнами и ветром. И он плыл таким образом в течение 3 дней. А на 4-й день доска подплыла с ним к морскому берегу, и он увидел там белый город, подобный голубю яркой белизны. И был он построен на острове, который лежал в море, и были в нем высокие колонны и прекрасные постройки, и стены домов уходили ввысь, и море билось о стены города. И когда царь Бедр-Басим увидал остров, на котором стоял этот город, он обрадовался сильной радостью, так как был близок к гибели от голода и жажды. Он сошел с доски и хотел подняться в город, и пришли к нему мулы, ослы и лошади бесчисленные, как песчинки, и стали его бить и мешать ему выйти из моря в город, И тогда Бедр-Басим выплыл за город и вышел на сушу, но никого не нашел и удивился, и воскликнул. Посмотреть бы, чей это город, в котором нет царя, и нет в нем никого, и откуда эти мулы, ослы и лошади, которые помешали мне выйти? И он стал размышлять о своем деле, идя и не зная, куда направиться. И потом увидел старика, торговца овощами, и, увидав этого старика, царь Бедр-Басим приветствовал его, и он возвратил ему приветствие. И старик посмотрел на Бедр-Басима и увидел, что он красив, и спросил его: «О, юноша, откуда ты пришел и что привело тебя в этот город?» И Бедр-Басим рассказал ему свою историю сначала до конца. И старик удивился ей и спросил: «О, дитя мое, разве ты никого не видел на своем пути?» «О, родитель», — отвечал юноша, — «я дивлюсь на этот город, потому что он пуст от людей». «О, дитя мое, войди в лавку, чтобы не погибнуть», — сказал старик. И Бедр-Басим вошел и сел в лавке, а старик принес ему кое-какой пищи и сказал: «Слава тому, кто спас тебя от этой шайтанши». И царь Бедр-Басим испугался великим испугом и поел кушанье старика досыта и вымыл руки, а потом он посмотрел на старика и сказал ему: «О, господин мой, какова причина этих слов? Ты внушил мне страх перед этим городом и его жителями». «О, дитя мое», — ответил старец, — «знай, что этот город — город колдунов, и в нем есть царица-колдунья, подобная шайтану, и она кудесница и чародейка, и злокозненная обманщица. Виденные тобой лошади, мулы и ослы — все, как ты и я, из сынов Адама, но они чужеземцы. Всякого, кто входит в город, если он юноша, как ты, эта нечестивая колдунья берет к себе и живет с ним 40 дней». А после 40 дней она его заколдовывает, и он превращается в мула, коня или осла из тех животных, которых ты видел на берегу моря. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.